Глава шестая. Я как раз выехала из города и уже поворачивала на дорогу, ведущую в сторону деревни Красный Маяк, как на развилке у безымянной стелы в виде огромной звезды и двух гипертрофированных пузатых колосков подняла руку старушка. Обычная такая, божий одуванчик в темном платке и с двумя огромными увесистыми сумками. Я остановилась. «До Графского?» — строго спросила старушка, цепко хватаясь за дверцу автомобиля. Я сперва даже не поняла, что за Графское такое, но потом вспомнила, что это же название Красного Маяка до революционного переименования. «Да», — не успела ответить я, потому что бабулька уже садилась в машину рядом со мной на переднее сиденье. В салоне моментально появился запах старого тела, жареного лука и одеколона «Ландыш. Новая заря». Я открыла окошко. Лучше уж буду пыль глотать, чем все эти запахи. — Ты мои сумки в багажник поставь, — велела она мне сердитым тоном. — Только синюю осторожно, там посуда. Так что ставь сверху, чтобы не побилась. Простота хуже воровства. Вот многое мне в этом времени нравится. Нравится открытость людей, чувство плеча, взаимовыручка и помощь друг другу. Но вот эти вот закидоны меня просто бесят. Я согласна, что помочь ближнему подвезти до деревни, куда автобус ходит не так часто, да и переполнен постоянно, это святое. Но вот почему я должна сама таскать чьи-то неподъемные баулы, мне непонятно. Тем не менее, пришлось вылезать из машины, открывать багажник и ставить сумки. К слову сказать, в деревню я ехала не с пустыми руками. Помнила, как Лидочкина мать в прошлый раз надавала мне две сумки продуктов. И хоть моей целью было свести до минимума, а то и покончить с этими странными пассивно-агрессивными родственными отношениями, подарки я все-таки везла. Не знаю, почему так. Просто по-другому не могла. И теперь мне пришлось вытаскивать свою сумку, пристраивать баулы старушки, затем обратно пытаться впихнуть свою. Места там уже не было, поэтому мою сумку я поставила на заднее сиденье. — А почему мою сзади не поставила? — возмутилась старушка. — Я же говорю, там посуда. Побьется — будешь возмещать. На эту сентенцию я не ответила ничего. Молча села на водительское сиденье и завела машину. — А посуда у меня дорогая. — не унималась бабулька. — Сервиз на 12 персон, между прочим, мне по знакомству достался. И бокалы из чешского стекла, бордовые. Так что езжай осторожно и не гони. Я вздохнула и тронулась. — Постой! Это же ты, Скобелевых дочка, да? Близоруко прищурилась на меня старушка. — Лидка, ты что ли? — я кивнула. «А я-то думаю, почему лицо такое знакомое?» — продолжала рассыпаться в озарениях старушка. «А ты что же меня не признала? Бабка Райка я, Миронова, Юлькина бабушка. Хотя ты с нашей Юлькой и не дружила, почитай. Это Лариска все больше с ней на танцульки свои бегала». Я не знала, кто такая Юлька, поэтому от комментариев воздержалась. «А ты в село надолго?» — спросила бабка Райка. А то я во вторник на базар в город опять хочу ехать. Так хорошо было бы с тобой. — Не знаю, — ответила я. Реально не знала. Если все пройдет, как я планировала, то в обед я хотела выехать обратно. Но информировать об этом бойкую старушку не посчитала нужным, поэтому ответила расплывчато. — А и правда, — сказала бабка Райка, — откуда ж тебе знать? Работы сейчас на селе делать не переделать, так что, скорее всего, надолго. Как раз до вторника управишься, и то не факт. Но если не успеешь, то тогда в среду отвезешь меня. Я не нашлась, что ответить на это. Вздохнула, что всю дорогу придется слушать треп невольной попутчицы, и обреченно порулила дальше. Хлеба вдоль дороги уже убрали, так что огромные проплешины нив беззубо щерились рыжеватой стерней. Деревья по обочинам стали понемногу желтеть. Небо было синее-синее, и настроение у меня незаметно стало задумчиво-мечтательное. Бабка Райка включила режим «поворчать», но смысла в ее возмущениях особого не было, так что я воспринимала это все фоном. Больше любовалась природой за окном. Примерно до тех пор, пока в монологе старушки не проскочили странные слова. «Ну, ладно еще ты. Тебя-то Шурка ненавидела всегда, с детства», — обстоятельно обсказывала бабка Райка. «А вот чего она нынче на Лариску-то взъелась, непонятно мне. Но я мыслю так, что...» «Подождите», — невежливо перебила я попутчицу. «Что?» — откликнулась старушка, обрадовавшись, что я хоть как-то реагирую на ее болтовню. Видимо, привыкла, что остальные обычно отмахиваются от густого потока сознания словоохотливой бабки. «А вы знаете причину, почему меня мать так ненавидит?» — сформулировала я вопрос. «Странно, это мать Лидочки, не моя. Но вот я задала вопрос вроде как простой и не касающийся лично меня, а в горле аж ком появился, и руки от чего-то задрожали. Ну так принялась выкручиваться бабка Райка. «Да говорите, я и так знаю. Просто хочу с общественным мнением сравнить». Дипломатично пришла на выручку в щекотливой ситуации я. «Ну, раз знаешь», — недоверчиво взглянула на меня старушка, но, не найдя ничего подозрительного вовне, осторожно продолжила. «Лариску-то она любит. Когда родила, так уж с нею тетешкалась, словно с куклой. А как ты появилась, все думали, что с тобой еще больше должна. Второе дитё, оно же всегда более любимое. Уже у мамки понимание есть, что к чему». «И почему?» — вернула я бабульку ближе к теме. «Так это...» — смутилась вдруг старушка. «Шурка, говорят, нагуляла тебя. Степан-то он мужик хороший, но покорный, как телок. Слово поперек лишний раз не скажет. А нам же, бабам, в мужиках огонь нужен. Но ты понимаешь же?» «Ага», — поддакнула я. «Вот оно что. Я примерно так и подозревала». «А к нам в село парторг приехал из города», — продолжила заливаться соловьем старушка. От переизбытка эмоций лицо ее раскраснелось, глаза горели. В эту минуту, казалось, она помолодела лет на 10. «Молодой, красивенный. А как он на баяне играл, слушать не переслушать. Все девки за ним умирали. А он как Шурку увидел, и все, на остальных ослеп. Она замужем же была, и Лариске ее годика полтора было уже». Старушка мечтательно вздохнула и продолжила. «А какая у них любовь была, как в кино. Идет Шурка по селу, словно пава. Коса у нее толстенная, сапожки лакированные, ей Степан из города привез. Красавица, в общем. А парторг этот стоит за забором и только смотрит ей вслед. А глаза у него такие синие-синие и тоскливые-тоскливые. Она идет по селу, а он за ней провожает, значится. Но издалека вежество блюдет». «А как же...» — запнулась я. «Да он ей так проходу полгода не давал взглядами этими», — ответила бабка Райка. «А потом Степан на переобучение в город на курсы поехал на 2 месяца. Их тогда всех молодых отправили. Строго у нас с этим было. Вот и он уехал. А Шурка сама осталась. И тут у них все и случилось». «И что?» «А то!» — как-то слишком уж сердито проворчала старушка. «Гулять-то он с ней погулял, намиловался сколько хотел. А потом его куда-то аж в соседнюю область перевели. Вот он и уехал, даже не попрощался. А потом Степан вернулся, и она поняла, что не праздная. Совестно ей перед Степаном и людьми, вот она в петлю и полезла. Но тут Степан в хлев зашел, успел вытащить. А людям сказали, что, мол, не было у них ничего. И дитя, то есть ты, его, Степана, простил он, значится, Шурку. И тебя, как свою родную, принял. Вот только Шурка себя не простила и заодно тебя возненавидела. А перед людьми тихоня-тихоней. Но от людей-то ничего не скроешь. Люди все знают». Я не нашлась, что сказать на это. Остаток дороги проехали в молчании. Уже в самой деревне я не выдержала и спросила. «Так я, выходит, не Степановна?» «Эдуардом звали его», — ответила баба Райка. «А так-то Степановна, Степан тебя на себя записал. А фамилию его вы знаете?» «А чего ж не знать? Я тут 73 года живу, все село знаю». «И какая у него фамилия?» «Беляев». Я выгрузила словоохотливую попутчицу у ее ворот и поехала к дому Скобелевых. Разговор предстоял нелегкий. «Явилась, не запылилась!» — буркнула Лидочкина мать. Заслышав шум от автомобиля, она вышла на улицу и сейчас поджидала меня, уперев руки в бока, самым что ни на есть решительно агрессивным видом. «Добрый день!» — поздоровалась я, выйдя из машины и не ожидая, впрочем, ответной любезности. «Ты почему это домой не являешься?» — возмущенно высказала мне Лидочкина мать. «Сколько времени прошло, а тебе и дела до нас нет. Машину зато вон купила. Вырядилась, как фифа. А то, что у матери, может, на хлеб и копейки нету, это тебя совсем не волнует. Машина мне от мужа досталась», — спокойно парировала я. «Он, кстати, умер. Что же вы, мама, на похороны не приехали дочь поддержать?» «Да ты!» — побагровела Шурка и запнулась, исчерпав контраргументы. «А насчет помощи, так у вас же еще одна дочка есть, Лариска. Все равно вы только ей помогаете. Так чего я зазря на вас батрачить должна?» «Поговори мне еще!» — рявкнула Шурка, заметив, как на шум начали выглядывать из своих дворов соседи. Да уж, в деревне бесплатное представление можно увидеть нечасто. «А что?» — «Поговори!» — не стала молчать я. «Лариса — любимая дочь, а я ненавистная. Вы только ее любите. Так зачем я буду приезжать в дом, где меня ненавидят?» «Да ты! Ты!» — на мать было жалко смотреть, но я решительно перла к финишу, где на горизонте виднелась огромная точка над «и». «Кстати, что там с отцом? Где он?» «Дома вон сидит», — зло фыркнула Шурка. «Где ему быть? Чем он заболел?» — спросила я. «В больницу его возили? 2 пальца на ноге он сломал. Гипс наложили, скоро снимать уж будут. А так что с ним станется?» Отмахнулась Шурка и вернулась к волнующей ее теме. «Надо свеклу зачищать. Быстро переодевайся. Сейчас Лариска подойдет. Пойдем на поле. Я в этом году всего 2 гектара взяла. Должны до завтра управиться. А завтра прямо с утра кабаки собирать будем. Я бабкин огород застреляла, большой урожай получился. За завтра, может, и не управимся. Так ты позвони на работу и возьми на неделю отпуск, а то работы много». «Нет», — тихо сказала я. «И фасоль потеребить надо», — продолжала Шурка, не слыша меня. «А возле дома огород лопатами копать будем. Не хочу опять трактор загонять. В прошлом году он мне саженец груши сломал. Хороший сорт такой был. Так что будем в этом году руками». «Нет», — уже громче повторила я, — «я не буду вам ничего помогать и не останусь». «Как это ты не будешь?» — вытаращилась на меня Лидочкина мать с таким видом, словно я привидение. «Вот так не буду», — спокойно ответила я. «У меня работа тяжелая, выходные маленькие, отдохнуть нормально не успеваю. Своя семья же еще есть. Кроме того, я учусь в институте. На следующей неделе экзамены у меня. Готовиться надо». «Не, ну ты глянь!» — заверещала Шурка, развернувшись к соседям и указывая на меня пальцами. «Родила на свою голову уёбище какое! Родной матери оно помогать не хочет. А как я тебя кормила, растила, так меня никто не спросил, хочу я или не хочу. А теперь оно выросло, и концерты мне тут устраивает. Я тебе поустраиваю. Сейчас как возьму дрын, как перекрещу, так неделю на жопе сидеть не сможешь». Она завелась и кричала все громче и громче, брызгая слюной и тыкая на меня пальцами. «О, ты смотри, явилась, тварь!» На сцене появилось новое действующее лицо — Лариска. Увидев меня, она пришла в неописуемую ярость, и некогда красивое, а нынче обрюзгшее лицо ее так перекосило, что на него было страшно смотреть. Пусть эта дрянь скажет, куда она моего Витьку увозила, что он потом приехал и пить каждый день начал, — верещала она. — Куда? Отвечай, мразота, дрянь, скотина, что ты с ним сделала? Я благоразумно не стала вступать в полемику, ждала, пока коллективная истерика Лидочкиных родственниц исчерпает себя, чтобы закончить диалог. Однако Лидина мать и сестра так не считали и заводились все больше и больше. Наконец Лариска, видя, что я не боюсь ее и не реагирую, подскочила ко мне и размахнулась в попытке уцепиться мне в волосы. Но не зря я в прошлой жизни целых 2 года ходила на айкидо. Может, драться я так и не научилась, но как уворачиваться, это вбивали в нас намертво. Поэтому я плавно перетекла в сторону, а Лариска, потеряв опору, со всей дури пролетела мимо и с размаху врезалась в калитку. Жалобно скрипнули петли, и деревянная конструкция вместе с Лариской влетела во двор. Послышался стук от падения и вопль Лариски. «А-а-а! Убили! А-а-а!» Шурка охнула и вбежала во двор, откуда донеслись ее причитания и рыдания Лидочкиной сестры. Да, внятного диалога с этими женщинами не получилось. Ну, что же, я, по крайней мере, попыталась. Совесть моя чиста. Я заглянула во двор. Лариска сидела верхом на калитке и рыдала, размазывая слезы по щекам. Рядом с ней стояла Шурка и что-то ей выговаривала. Убедившись, что все живы, я вытащила из автомобиля сумки с подарками, аккуратно поставила их у калитки, села обратно в машину и поехала домой. Жаль, что с Лидочкиным отцом не попрощалась, но так даже лучше. В общем, страница с родственниками Лидочки из деревни Красный Маяк была перевернута. Надеюсь, навсегда. А на работе прямо с утра состоялся глобальный разговор с Зоей. Она как раз тоже вернулась из отгулов и жаждала поделиться результатами. «И вот я подумала, не хочу я быть замужем», — взахлеб рассказывала Зоя, как не в себя поглощая ватрушки с творогом, которые заботливо сунула мне Римма Марковна. Совесть ее, видимо, за интриги в малинках замучила. «Не хочу жить с человеком, от которого меня отворачивает. Даже если он пить перестанет, то все чувства давно прошли, выплаканы по ночам в подушку под его пьяный храп. А дети?» — задала вопрос я и тут же пожалела об этом. «Я долго думала, понимаешь?» — завелась Зоя. «Он же детьми меня по рукам-ногам связал. Знает, что пока дети с ним, я никуда не денусь. В общем, я проревела все эти дни, Лидочка, и, наверное, выплакала все, что было. И что?» «Я решила так», — вздохнула Зоя. «Пусть дети остаются с ним, если суд встанет на его сторону. Это же и его дети. Он отец и имеет точно такое же право на них, как и я. Ты в своем уме?» «Если честно, я ожидала всего, но не такого». «Да, в своем», — невесело усмехнулась Зоя. «Я не хочу и не буду бороться и воевать с ним, потому что я не хочу делать детей заложниками ситуации. Они не виноваты. Если он оставит их у себя, значит, я буду платить алименты, как положено платить, покупать одежду». «Но как ты жить без детей сможешь?» «Да они так каждый день ко мне по 100 раз бегают. Я же их всегда и покормлю, и вкусненьким побалую, и все горести и радости послушаю. А он же как дундук, только гыр-гыр на них. Они подрастут и сами ко мне вернутся. А не вернутся, значит, плохая я мать. А как же ты сможешь пережить все это?» «Ох, даже не знаю, Лида», — вздохнула Зоя. «Не знаю я. Но я вижу только один выход. Я посмотрела на тебя и решила тоже поступать в институт. Буду учиться, и времени на тоску у меня не будет». «Но вступительные экзамены уже прошли», — неуверенно сказала я. «Учеба уже почти месяц идет». «Да, прошли», — кивнула Зоя. «Но я узнавала, в нашем филиале нархоза недобор получился, а у меня высшего образования нет. А так поступлю, закончу. Получу диплом, Глядишь, жизнь и изменится. Ты же мне с целевым поможешь? Поговоришь с Иваном Аркадьевичем? Я-то поговорю, но, Зоя, ты же сейчас на эмоциях все решаешь. Смотри, чтобы потом не пожалела. Зато не буду ни ему, ни детям, ни подругам мозги нытьем и рыданиями замучивать. Ох, и отважная ты, Зоя, я бы так не смогла, задумалась я. Жизнь такая, Лида. На глазах у Зои появились слезы. Она смахнула их тыльной стороной ладони и упрямо продолжила. И знаешь, что я скажу? Я ведь за тот свой проступок ни капельки не жалею. Было у нас счастье всего-то 10 дней. И ни один из этих 10 дней я не забуду. Никогда. Ради этого стоило жизнь свою перековеркать. Да, я виновата перед мужем и детьми. Но если бы время отмотать назад и дать мне возможность сделать выбор, я бы, не колеблясь, выбрала бы опять пережить все это. Мы еще немного поговорили, и Зоя ушла. А я осталась одна и задумалась. А как бы я поступила в этой ситуации? Тоже бросила бы детей? Не мне судить, ведь, по сути, я своих детей бросила, переместившись сюда и не делая попыток вернуться обратно, отгоняя мысли о детях, о моей той семье прочь. Не знаю, все так сложно. Я вытерла слезы и грустно улыбнулась, глядя в окно, где солнце светило в непоосеннему ярко-синем небе. Кажется, сейчас я как никогда была готова к новому этапу моей жизни. Горела жаждой что-то изменить.